Совсем близко отсюда ты недавно застрелила человека. В пещере воцарилось минутное молчание сродни эпитафии. Человек с серьгой наклонил голову и мыском ботинка отбросил ком земли, как будто под ним был погребен убитый. Вспомнила? Мы в лесу Манциана. Странные шутки играет с нами жизнь, заставляя возвращаться в одни и те же места, не так ли? Он вскинул голову, видимо, чтобы придать побольше драматичности своему высказыванию. — Меня зовут Арбен Галани. Ты убийца моего брата Авенира Галани. Я не убийца, ты ведь не знаешь, как было дело. Арбен щелчком зашвырнул окурок за полосу света, протянувшуюся от фар, и выпустил изо рта дым от последней затяжки, точно приговор. — Ну почему же? — Знаю, я там был. Он сунул руку за ремень, извлек оттуда пистолет и на раскрытой ладони поднес прямо к лицу Морин. — Смотри, узнаешь? — Первый раз вижу. — Не скажи. — Его уже видела, правда, всего лишь миг. Именно эта штука была в руке Авенира, когда ты выстрелила в него. Рука упала, словно пистолет стал вдруг для Арбена слишком тяжел. — Мы приехали сюда вместе в ту ночь. Я был против той операции. Авенир знал это и все же заставил меня поехать с ним. Я не смог отказаться. У нас никогда не хватает духу отказывать людям, которых мы любим. Верно, Морин? Он как бы невзначай покосился на Коннора, и Морин, пожалуй, впервые в жизни постигла истинный смысл слова «страх». Я ждал его в машине. Вышел в лес. Потом услышал крики, понял, что это облава. И почел за лучшее спрятаться, и тут появились вы. Арбен достал из кармана пачку сигарет и закурил. Говорил он спокойно, будто все это касалось не его, а кого-то постороннего. Авенир был уж слишком горяч. Может быть, в этом есть и доля моей вины. Надо было держать его в ежовых рукавицах, не давать ему свободы, удерживать от глупостей. Он помолчал. Глаза его были устремлены на нее, но Морин понимал, что он ее не видит, поскольку вновь переживает события той ночи, точно так же, как она десятки раз прокручивала их в памяти. «Стоя в кустах, я подобрал камень и бросил его, чтобы тебя отвлечь. Ты клюнула на удочку и побежала меня искать, а я тем временем взял пистолет и скрылся. Знаю, у тебя возникли проблемы в связи с этим, но это твои проблемы, а не мои». Арбен ласково улыбнулся, и его улыбка лишний раз убедила Морин в том, что этот человек безумен, безумен и опасен. Ну вот, мы и добрались до причины нашей с тобой встречи. Думаешь, я тебя похитил, чтобы убить? Нет, дорогая. Не переставая говорить, Арбен Галани медленно приблизился к Коннору. Я только хочу, чтобы ты поняла, каково это — потерять любимого человека. Ох, нет! Морин дико взвыла, не сознавая, что вой звучит лишь у нее в голове. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Арбен Галани вскинул руку с пистолетом и приставил дуло к виску коленопреклоненного Коннора. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Почувствовав прикосновение холодного металла, Коннор инстинктивно закрыл глаза. Морин увидела. Или ей это лишь показалось, что у Арбена побелел сустав пальца от нажима на курок. «Нет, нет, нет, нет!»